Глава 29. Владение графа Новикова, штаб родовой дружины. Александр Сергеевич услышал короткие гудки и растерянно посмотрел на экран телефона. Часы показывали 8:09. Князь Разумовский сбросил звонок, и граф не понимал, что ему теперь делать. Рассчитывать на помощь мальчишке, находившегося в другой стороне аномальной зоны? Выложиться на полную и постараться продержаться до подхода подкрепления из Твери? Умирать? Армейцы ясно дали понять, что их задача — удержать монстров на границе второго круга обороны. 10 000 солдат — очень хороший заслон для орды аномальных тварей. Вот только из этого десятка только пара процентов могла сравниться по подготовке с дружинами родов первого круга. Надежда была только на дальнобойную артиллерию и авиацию. Как только станет понятно, что род Новиковых не справился со своим долгом, вояки начнут утюжить приграничные земли, уничтожая там все живое и неживое. Винить командиров армии граф даже не думал. У каждого были свои задачи, и не ему было обвинять других в некомпетентности. По факту, из-за ошибок его дружины армейцам пришлось спешно готовиться к отражению атаки саранчи. Бесчисленное множество этих жутких тварей накрыло наступающих аномальных зверей серым облаком и двинулось дальше. А на земле остались голые сушеные костяки. Аспект смерти забирал из тел вообще все, создавая в стае все новых и новых особей. Главной проблемой в сражениях с саранчой была их способность использовать для питания практически все, в чем содержались хотя бы крошки жизни. И пока стая не выжирала все вокруг до состояния пустыни, она продолжала жить. Помочь могли несколько стай синичек или подобных им чудовищ, но думать об этом даже смысла не было. За пределами аномальной зоны измененные птицы вообще встречались редко. Умирать Александру Сергеевичу не хотелось. Род только вступил в полосу благополучия. Все сложности, полученные от отца по наследству, успешно разрешились. Граф закрыл все долги и уже готов был жить на полную катушку, но начался гон. И вместо почета и уважения защитнику аномальной зоны он принес новую гору проблем. Может, даже смертельных. Еще меньше Новикову хотелось терять своих людей, а тем более детей. Каждая смерть отдавалась болью, потому что большинство бойцов служили роду много лет. Но волна смертей катилась по рядам защитников, как неудержимая лавина. Если даже снять все защитные амулеты, привлекавшие саранчу, как лампы тянут к себе светлячков, все равно в живых людях оставалось достаточно энергии, чтобы заинтересовать монстров. Остановить нашествие полностью не получалось. Все силы дружины графа уходили на то, чтобы снизить скорость передвижения стаи, а помощь задерживалась. Рассчитывать было не на кого. Все эти мысли пролетели в голове Александра Сергеевича за пару мгновений. Может, потому что он умел быстро анализировать ситуацию, а может, из-за того, что крутил это все в голове уже по 10-му разу. А потом в сознании Новикова возникло воспоминание о жутковатых черных глазах молодого парня, который сумел перевернуть представление общества о гибели своей семьи всего за пару месяцев. Разумовские уже идут. Молодой Разумовский пугал и впечатлял одновременно. Никто не мог заподозрить, что никому неизвестный парнишка обладает такой стальной хваткой и несгибаемой волей. Граф тут же вспомнил, как повиновались одному взгляду князя матерые воины, без проблем захватившие первый рубеж обороны владения Александра Сергеевича. Про иностранные бригады высших аристократических родов в Российской империи ходило множество историй, и теперь граф был склонен поверить, что его бойцы были сущими новобранцами рядом с волками Разумовского. Вот только волки никогда слепо не идут за вожаком. Они признают только силу. Чтобы вести за собой такую стаю, нужно быть не просто сильнее большинства. Нужно на голову превосходить всех. «У нас еще 30 трупов, отец», — зайдя в кабинет графа, сообщила его старшая дочь. Несмотря на юный возраст и миловидную внешность, Мария Александровна Новикова считалась лучшим боевым магом рода. Она только год назад закончила МАМИ и уже сейчас превзошла своего отца. Группа стрижа не успела сменить позицию и стала кормом для саранчи. Я приказала оставить первый рубеж по всей длине, иначе жуки ударят с боков. Нам нужно отступать ко второму кругу обороны. Максиму и остальным я сказала, что ты отдашь приказ лично. Отец! «Все правильно, Маша», — выныривая из тяжелых размышлений, ответил граф и поднялся из-за стола. Он, наконец, принял для себя решение и готов был встретить все последствия этого выбора. «Ты умница и хорошо все сделала. А теперь выдвигайся к 35-му километру, забирай Максима и двигай с ним к армейцам. До завершения гона побудьте в гостях у соседей». «Отец!» — возмущенно воскликнула девушка, но тут же замолчала под тяжелым взглядом главы рода. Александр Сергеевич любил и много баловал своих детей, но он также мог быть очень жестким и категоричным. Мария сразу поняла, что спорить сейчас точно не стоит. «Что ты решил?» «Мы остаемся», — коротко ответил граф и увидел, как его дочь поджала губы и отвела взгляд. «Это долг рода, Маша. Мы 20 лет ждали гона и кормились за счет аномальной зоны, решая свои проблемы. Пришло время расплачиваться за сытую жизнь». «Мы уже потеряли 3 дружины, отец. Егорка погиб», — тихо произнесла Мария. «На ногах осталась только половина магов. С кем ты решил уничтожить саранчу?» «Мне нужно продержаться до подхода подкрепления», — остро кольнуло сердце, которое все еще не приняло смерть сына. Глава рода подошел ближе и привычным жестом погладил девушку по волосам. Он так делал с самого рождения Маши. Только сейчас она была уже выше отца. Мария тут же закрыла глаза, полностью отдаваясь ощущению. «Задача уничтожить саранчу больше не стоит. Иди, Маша. Будь сильной и передай моему наследнику, что ему придется все начинать сначала». Девушка прерывисто вздохнула и быстро вышла из кабинета. Граф еще пару мгновений смотрел ей вслед, а потом пошел к своей личной сотне. Бойцы ждали его в полном вооружении. Командовал сотней глава родовой дружины, поэтому штаб двигался вместе с графом повсюду. «Готовы, Дмитрий Олегович?» — спросил Новиков. «Приказывайте, Александр Сергеевич!» — кивнул седой ветеран, который служил роду уже 30 лет и в лицо знал каждого из 3000 дружинников. «На второй рубеж», — ответил Новиков. «Попробуем заткнуть прорыв. Артефакты приготовили?» «Да», — кивнул Дмитрий. Несколько сотен одноразовых артефактов были до предела накачаны энергией света и представляли из себя настоящие хрустальные бомбы. Тайное оружие рода Новиковых, которое не видело свет уже больше 20 лет. «Тогда начали», — проверяя на ходу снаряжение, приказал граф. «Час». Ничтожно короткий отрезок времени, особенно когда ты сильно занят или просто с удовольствием проводишь досуг. Но все меняется, когда речь заходит о тяжелых периодах. Когда вокруг гибнут люди, и каждый твой шаг может закончиться смертью, протянуть 60 минут не так-то просто. Массовый залп артефактами немного отбросил стаю саранчи, но остановить ее не смог. Александр Сергеевич лично возглавил оборону на самом сложном участке прорыва. В краткий миг затишья, когда из его сотни на ногах осталось всего 30 человек, граф быстро посмотрел на главу дружины, и тот уверенно кивнул. «Пересекли границу они, ваше сиятельство», — произнес Дмитрий. «Мария с Максимом в центральной части, да остальные ваши дети парами по краям территории. Всех вывели». «Хорошо». Благодарно кивнув старому другу, улыбнулся граф. Он повернулся в сторону аномальной зоны и увидел там клубящуюся тучу саранчи. Каждый отдельный монстр был размером с ладонь взрослого мужчины, но их количество превышало все разумные пределы. «Это хорошо, Дима. Теперь и помирать не так страшно». Будто услышав слова Новикова, бесчисленная орда аномальных чудовищ качнулась вперед. Саранча уже переварила всю добычу поблизости и восстановила численность после атаки графа. Серый, безликий вал двинулся на редкий строй людей. Граф и 5 его магов окутались облаками света, создавая защитную сферу. Обычные бойцы приготовились стрелять. Однако, как в каком-то кошмарном сне, гибельная волна монстров замерла в нескольких метрах от людей, нависнув над ними угрожающим зонтиком. Затем твари с непрерывным треском и оглушающим шорохом покатились в сторону аномальной зоны. «Что происходит?» — растерянно посмотрел на графа Дмитрий. «Почему они уходят?» «Который час, Дима?» — прислушавшись к своим ощущениям, вместо ответа спросил граф. 8:50, ваше сиятельство», — ответил командир дружины, и Новиков восхищенно покачал головой. «Отступаем или ждем?» «Нет, Дима», — покачал головой Александр Сергеевич. Он ощущал впереди источник маны огромной мощи, но разобрать, какие в этом грандиозном переплетении сил задействованы аспекты, на таком расстоянии не сумел. Его сил, мага третьего круга, на это просто не хватило. «Негоже оставлять союзников решать проблемы рода Новиковых в одиночку. Приказываю начать общее наступление с центральной части фронта. Попробуем вернуться ко второму рубежу обороны». 3 сотни дружинников и 30 личной охраны, вся масса сил графа Новикова, вопреки здравому смыслу, двинулась следом за стаей саранчи. Монстры сначала выглядели растерянными, но вскоре пришли в себя и начали двигаться быстрее. Людям пришлось перейти на бег. В какой-то момент Александр Сергеевич подумал, что чудовища просто уйдут обратно в зону, как страшный сон на рассвете. Но потом он увидел впереди полыхающее пламя грандиозного погребального костра, и в его грудь уперлась невидимая рука. «Дальше не надо, ваше сиятельство», — произнес возникший из пустоты человек в странном халате из травы и шишек. Незнакомец скинул капюшон, и граф увидел исчерченное разноцветными магическими линиями лицо мужчины. Абсолютно спокойное и безмятежное, будто он говорил о лучших местах для отдыха. «Передохните». «Разумовский?» — только и спросил Александр Сергеевич. Боец спокойно кивнул и исчез так же неожиданно, как появился. Волны саранчи стягивались к месту наибольшего скопления магической энергии со всех сторон, но меньше ее не становилось. Даже наоборот, графу показалось, что напряжение магического поля становится выше. Эпицентр находился где-то в районе первого рубежа обороны владения, и Новиков ощутил рядом один из своих следящих артефактов. В нем оставалось еще достаточно силы, чтобы мужчина смог увидеть происходящее в километре от него через призму своего дара. «Не может быть!» Когда глаза графа затянуло сияние энергии света, прошептал Новиков. «Этого просто не может быть!» «Что там, ваше сиятельство?» «Им нужна помощь?» — спросил командир дружины. «Не знаю, Дима. Я понятия не имею, как он успел так быстро!» Так же тихо ответил Александр Сергеевич и устало рассмеялся. «Вот только мне кажется, что сейчас помощь скорее нужна саранче!» Огонь и смерть. Первая сила часто вела ко второй, но на самом деле эти две энергии очень сложно было связать вместе. Переменчивое пламя и размеренная сила вечного увядания могли убивать с равной эффективностью, но желательно по отдельности. И мне пришлось немало потрудиться, чтобы создать единое заклинание на основе сил своих магов. После прошлой нашей вылазки люди Грифа уже без прежних сомнений доверяли мне свою энергию. Но пока это была еще не беспрекословная преданность. Мана была чистая, но далеко не такая родная мне, как энергия носителей моей силы. Хотя при этом дар Аларака воспринимался мной почти как свой. Кот стал основой моей новой магической конструкции. По пути к владениям графа Новикова я пришел к выводу, что ловить отдельных тварей нет никакого смысла. Как и в случае с гусеницами, монстры размножались быстрее, чем гибли их сородичи. Поэтому мной было принято решение собрать всех измененных насекомых в одном месте и уничтожить одним ударом. Точку фокуса расположили на перекрестии нескольких магических нитей, которые могли стать полноценным сплетением, если бы находились в аномальной зоне, но не стали. Дополнительная энергия нужна была для поддержки магов Грифа. Эларак, я и Нюша справлялись своими силами. 5 огневиков накачивали энергию в контур, нарисованный котом, Африканец мог генерировать просто огромное количество маны. Его ранг позволял и не такое делать. Но последствия тоже будут тяжелые. Одно дело сохранять энергию в себе, и совсем другое — заливать сырой силой все вокруг. Смерть не любит суеты и однозначно заберет у своего слуги пару лет жизни за такое неуважение. Однако сейчас другого выхода у нас просто не было. Стая саранчи успела отожраться до удивительных размеров, и мне пришлось практически опустошить аларака, чтобы привлечь внимание скопления аномальных насекомых. Для этого я создал громадный маяк, перебивавший своим сиянием доступной маны все на расстоянии десятка километров. И план сработал. «Ты готова?» — посмотрел я на сестру. Нюша рассеянно гладила огонька и смотрела на выделенную зону магического рисунка на земле, которая пока оставалась в стороне. «Да», — переведя на меня задумчивый взгляд, ответила девочка. «Огонек уже весь заждался, ему холодно». «Сейчас согреется», — улыбнулся я в ответ. Стая саранчи была уже в сотне метров, и настало время переходить к активации заклинания. Тщательно спрятанная за полосами смерти энергия огня пришла в движение и хлынула навстречу аномальным насекомым. Пока атака выглядела как рассеянная в пространстве аура энергии, которая только добавила активности монстрам. А потом гулко взревел вожак огненных волков, и его тело разом увеличилось в несколько раз. Огонь отреагировал немедленно, и первая волна саранчи умерла раньше, чем осознала происходящее. Во все стороны от нашей позиции пошла настоящая стена пламени. Связь смерти и огня превращала каждое погибшее насекомое в топливо. Мое заклинание работало точно так же, как действовала сама стая. И главным в таких построениях было не потерять контроль, иначе на несколько километров вокруг останется только пепел. Я взял с собой в рейд 150 витязей. Больше оголять защиту собственного владения даже ради спасения соседа от неминуемой гибели я просто не мог себе позволить. Времени тоже было в обрез, и я надеялся, что змеи и остальные мои бойцы остановили дружину Новикова. Вмешательство графа сейчас было бы очень не кстати. Если огонек радовался родственной энергии, как маленький щенок, то об Алараке того же самого сказать было нельзя. Тысячи гибнущих жуков переполняли африканца своей энергией, и он начинал растворяться в этом потоке. «Держись!» — заметив, что кот поплыл, произнес я. Еще через несколько мгновений пустующий участок магического рисунка наконец обрел мертвенно-серый цвет, и я уверенно шагнул внутрь. «Нет, не надо!» — успела выкрикнуть Нюша, но помешать мне не решилась. Сестра ощущала мое давление на общие заклинания и сосредоточилась на том, чтобы подхватить всю структуру, если это потребуется. Удивительно, но младшая понимала ситуацию значительно лучше, чем я мог себе представить. Я ободряюще улыбнулся сестре и кивнул в сторону Аларака. Африканец уже лежал на земле, но при этом продолжал прокачивать через себя огромные объемы энергии смерти. Еще немного, и его дух станет частью этой силы, навсегда покинув мир живых. Я сосредоточился на своем источнике и впустил в себя бушующий под ногами океан маны. Смерть хлынула по телу, причиняя физическую боль. Каждая частица моего тела корчилась в муках. Вокруг бушевало пламя, пожирающее сотни аномальных жуков в секунду. Где-то рядом ревел воздух, а в ушах пульсировала кровь. Я сжал зубы, чтобы сдержать рвущийся из груди крик, и направил чужую силу еще глубже, калеча и разрушая собственную энергосистему. Начали рассыпаться скрепы магических петель на сферах разума. Источник покрылся трещинами, а сердце дало сбой. В глазах потемнело. Секунду спустя в лицо ударила сухая земля, и я понял, что умираю. Конец 7-й книги. Текст читал Александр Башков.